Спрашивать, все ли со мной в порядке, никто не стал. Я одним быстрым движением перетекла в сидячее положение, сама удивившись собственной изворотливости и живучести. Впрочем, у нас были заботы поважнее. Кого бить и куда драпать, если для первой заботы врагов будет многовато? В придорожных кустах тихо хрупнула ветка. Одна, вторая, еще ближе. Роллер и Арсана слаженно блеснули мечами. Я подобралась, готовая метнуть пульсар в первую же несимпатичную рожу или морду. Но тут ветки встрепенулись, раздвинулись, и на тропинку перед нами выскочила маленькая рыжая косуля. Шевельнула длинными ушами, покосилась на живописно замерзшую группу и стремглав бросилась прочь. Прекрасно! Мой тон и выражение лица абсолютно не вязались со смыслом сказанного. Просто великолепно! А сейчас за ней с воем и гиканьем выпрыгнут стая волков и орава разбойников, и мы скончаемся от ужаса прежде, чем они до нас добегут. «Да нет там никого», — растерянно возразил Роллер, вкладывая меч в ножны. «Вот именно, нет. И кобылы моей тоже нет. Вы что-нибудь понимаете?» Я встала, поджимая босую ногу и живо вспоминая коллегу по несчастью, неизвестного селянина с заначкой в сапоге. «А ты?» «Могу предположить, что кто-то здесь приколдовывает. И очень лихо, потому что я ничего не чувствую. Зараза! Все мои вещи и зелья остались в сидельных сумках, а без них проверить эту догадку невозможно». «Хорошо, хоть жгучий яд из кармана не выложила», — мысленно добавила я. «Фантомы, как в том замке, только невидимые», — сообразила Арсана. «Но зачем вампирам пугать своих же лошадей?» «Незачем», — подтвердила я. «Значит, это делает кто-то другой. Эдакая маленькая, но греющая душу гадость в отместку за изгнание. Человек или русалки. Они умеют колдовать, правда, по-своему, без заклинаний. Им как-то удается сгущать вокруг себя магическую энергию и преобразовывать ее силой мысли. Среди эльфов и гномов тоже есть маги», — напомнил вампир. «Но их не травили, как русалок, и они не станут размениваться на мелкие пакости. Как люди? Вот именно!» Я подмигнула вампиру с таким плутовским видом, словно не мыслила жизни без ежедневного вредительства. «Русалкам же ничего другого не остается. Выйти на сушу и сразиться с вами в открытую они не смогут». Мне пришлось-таки залезть на карасика позади Роллера. Вдвоем в одном седле было тесно и неудобно. Широкая спина вампира заслоняла обзор спереди и частично с боков, а болтающимся ногам ужасно не хватало стремян. Я все норовила пристроить их на пятках Роллера, так что он тоже не испытывал радости от моего милого соседства. Но из-за отравленной реки русалки не могут приблизиться к Орлису. Как же им удается наводить фантомы? Может, потому ее и потравили? Хотя ты прав, фантомы держатся от силы пару дней. Ну, тогда не знаю. Разве что кто-то регулярно насылает их с другого берега. Притворяясь рыбаком, схизвила Арсана, спрятаться там негде, а снять его стрелой проще простого. Сгорает на солнышке, предположил Роллер, в очередной раз стряхивая мои ноги. Или коров пасет. С другой стороны долины есть небольшая деревенька. Мы зря уцепились за единственную версию. Я недовольно поерзала в седле, чуть не выпихнув из него вампира. Устроиться поудобнее не удалось, но хотя бы отсиженный зад размяло. Чем дольше мы ее обсуждаем, тем правдоподобнее она кажется. А ведь это всего лишь случайная догадка. Что, если дело вовсе не в фантомах? Вдруг та... И тут, наконец-то, появились стражи.